37. Субъект, объект. Свет, сияющий изнутри или позади нас, сквозь нас освещает вещи и позволяет осознать, что мы – ничто, но свет есть все. Эмерсон. Музыка, слышимая так глубоко, что ее совсем не слышно, но вы являетесь музыкой, пока она длится. Т.С. Элиот. Уясните для себя, кто является субъектом и кто или что есть объект. Возможно, это звучит несколько академично, но следите за моей мыслью. Она ключевая. Наш язык подводит нас. Всякий раз, когда мы говорим, даже если мы говорим о понимании, обо всем, что есть, мы делаем это путем конструирования предложений вроде этого, что является чистым идиотизмом. Посмотрите-ка, что делает это предложение? Оно позиционирует все, что есть, в качестве объекта, о котором мы, в кавычках, субъект, ведем речь. Все, что есть, чистая субъективность, то, в чем возникают все объекты, и как таковое не может быть объектом чего-либо. А мы, в кавычках, организмы ума тела, и как таковые человеческие объекты среди других объектов, узурпировали роль субъекта. Полная вывернутость наизнанку. Но именно так структурирован весь наш язык и мышление. С пониманием ирония очевидна. Именно поток этого самого сознания, стремящийся сквозь ограниченные человеческие объекты, дает им возможность ошибочно полагать, что они представляют собой отдельные сознания, позволяет этим объектам присваивать себе роль псевдосубъектов. Порой на пути к пониманию, в случае некоторых объектов тела ума, наступает момент, когда необходимо провести едва уловимое, но решающее различие, которого можно не заметить. На определенном этапе интеллектуального понимания учения становится ясно, что все, что есть, — сознание. А если так, то нет ничего, что бы не было сознанием. И если так, то даже тот, кто осознает это, является сознанием. Когда знакомишься с адвайтическим учением, в особенности почитав Нисаргадатту Махараджа, да и даже не почитав, фраза «я есть то» внезапно приобретает огромную значимость. Уясните для себя, кто является субъектом и кто или что есть объект. На пороге пробуждения, накануне полного уничтожения ложного «я», эго пытается спастись, незаметно следуя по неверному пути. Конечно же, я понимаю и принимаю то, что не являюсь индивидуальным «я», а то, чем я являюсь, на самом деле есть сознание, все, что есть. Я есть то, я есть Бог. Не нужно далеко искать, чтобы найти учителей, которые пошли по этому пути с убеждением, что они достигли пробуждения, сознания Бога. Существует одна неизбежная тонкость, которая иногда теряется при переводе или при записывании бесед Махараджа. Древняя санскритская фраза, соответствующая «я есть то» Махараджа, «тат» вам аси, буквально означает «то есть ты», где «то» удерживает за собой позицию субъекта, «то» субъект является тем, чем являешься ты, объект. Родной язык Махараджа, маратхи, обладает схожей лингвистической структурой, так что более точным смысловым переводом фразы Махараджа, возможно, будет «я есть то» что есть «я». «Я есть то» в определенном смысле это верно, и тот, через кого произошло истинное понимание, может утверждать это безнаказанно. Правда, тогда уже не будет потребности в том, чтобы говорить это, как и не будет интереса. В таком случае больше нет отождествления себя с отдельным деятелем, отдельной сущностью, маленьким, эгоистическим «я». Однако до тех пор, особенно в случае глубокого интеллектуального понимания учения, здесь можно дать небольшого кругаля. Сделайте себе одолжение, не ходите туда. Уверяю вас, до тех пор, пока существует «я», говорящее «я есть то», это «я» и есть эго. Как сказал бы Рамана Махарши, ложное «я». Уберите «есть», и отождествление с «я» как с отдельным эго сойдет на нет. То есть то, что есть «я», дает верную точку зрения, ясно обозначая, кто является субъектом, а кто или что есть объект.